остаток дня прошел в уже ставшими для меня повседневными хлопотах. Побеседовать с мастерами-каменщиками, подбодрить медленно поправляющихся раненых воинов, изящно уйти от темы незамедлительной постройки церкви в разговоре с отцом Флатисом, постараться отвертеться от ежедневных занятий с оружием. Не успел я оглянуться, как солнце уже клонится к земле, а на промерзшей земле вальяжно разлеглись длинные тени. К вечеру заметно похолодало, и, рассматривая распотрошенного нергала, я старательно приплясывал на месте, хлопал себя ладонями по бокам и вообще всячески старался согреться. Вид обнаженного тела нергала тоже никак не способствовал теплым мыслям, скорее вызывал холодную дрожь. Рикар потрудился на славу, и сейчас нергал уже ничем не напоминал несокрушимого железного воина. Совсем недавно покрывающие его доспехи бесформенной кучей железа громоздились по обоим сторонам стола. Первым делом я начал осмотр самих доспехов, вернее, с поразившей меня их многослойности. Внешний слой представляли собой толстые пластины, цельнометаллические наручи, наколенники и закрытый шлем. Вторым слоем шла мелкоячеистая кольчуга, полностью укрывающая тело нергала под пластинами и оставляющая открытым лишь лицо. И последним слоем шла толстая шерстяная одежда, при виде которой у меня на язык просились странные словечки «комбинезон». Откуда это словечко появилось у меня в голове, я не знал. Но судя по легкому уколу головной боли и нахлынувшему на мгновение головокружению, мне было несложно догадаться, что это название из моего поневоле забытого прошлого. Я предположил, что одежда требовалась для того, чтобы нергалы не замерзали. Но здоровяк сказал, что в первую очередь одежда нужна, чтобы доспехи не натерли тело до кровавых мозолей. Доверяя его опыту, я предпочел согласиться и перешел к осмотру самого нергала. Но если во время атаки я думал, что нергалы – это неизвестная мне раса, то теперь я убедился в ошибочности этого предположения. Передо мной лежал изуродованный труп обычного мужчины. Хотя в том, что это именно мужчина, можно было усомниться. На месте его мужского достоинства красовался лишь грубый уродливый шрам, словно кто-то обычным мясницким ножом откромсал ненужные части тела и потом грубо сшил раны портняжьей иглой. Все тело нергала было покрыто свидетельствами постоянного участия в боях. Многочисленные рубцы, шрамы и следы ожогов покрывали его причудливой вязью узоров. Хотя возможно, что он получил эти шрамы, еще будучи человеком. Теперь этого не узнать. Осмотр тела дал свои результаты. Теперь мы точно уверены, что это некогда обычные люди, которых варварски изувечили, а затем заковали в доспехи. И я более чем уверен, что это сделали без согласия жертвы. Добровольно на такое не пойдет никто. Бросив последний взгляд на распростертого несчастного, я уже открыл рот, чтобы распорядиться отправить нергала на погребальный костер, где его уже дожидались остальные, когда мое внимание привлекли слишком одинаковые шрамы на некоторых частях тела. По одному длинному шраму на внешней стороне бедер, бицепсах, предплечьях, крестообразный шрам под грудными мышцами. Интересно. Рикар, у тебя есть нож? Обижаете, господин, прогудел здоровяк и протянул мне нож. Хотя, судя по размерам, он лишь немного не дотягивал до почетного звания меча. Я без ножа никуда. Вооружившись тесаком, я наклонился над нергалом и осторожно начал вскрывать вздутый шрам на бедре. Здоровяк шумно сопел мне в затылок, с интересом наблюдая за моими действиями. Закоченевшее на морозе тело едва поддавалось остро заточенному лезвию, но постепенно разрез расширялся. «Господин!» — не выдержал здоровяк. «Слишком правильные шрамы, Рикар. Они явно сделаны специально. Взгляни сам». Кончиком ножа я указал Рикару на симметричные пары шрамы на теле нергала и вновь склонился над разрезом. «Хочу посмотреть, что там внутри. Главное, чтобы священник этого не увидел, а то греха не оберемся», — заметил Рикар, оглядываясь по сторонам. «Плевать», – буркнул я, продолжая расширять рану. «Эти шрамы сделаны не просто так, и я хочу узнать ответ». «Рикар прав. Узри, отец Флатиас, как мы изгаляемся над мертвым телом, то крику будет много. Слава Создателю! Сейчас неугомонный священник неотлучно находится рядом с ранеными». Разрез, наконец, стал достаточно широким, и, отложив нож, я обеими руками ухватился за края раны и растянул их в стороны. С отвратительным хрустом рана разделялась в стороны, и мы с Рикаром едва не столкнулись головами, торопясь заглянуть внутрь. Я оказался прав. Тело Нергала скрывало еще немало сюрпризов. В глубине раны слабо пульсировала светом непонятная штуковина, на первый взгляд больше всего напоминающая небольшой шар, размером с лесной орех, с множеством торчащих из него тонких белесых игл. Какая мерзость! Словно тысячелапый паук свил себе гнездо внутри человеческого тела. «Святой Создатель!» – пробормотал Рикар, очумело тряся головой. «Что это за штуковина, господин?» «Хотел бы я это знать», – ответил я. «Подержи-ка края раны. Надо ее оттуда достать». Рикар, не раздумывая, ухватился за края разреза. Немного повозившись, я подцепил шар кончиком ножа и вытащил его наружу. Окровавленный шар с легким стуком упал на столешницу и неподвижно застыл. Выждав несколько мгновений, мы облегченно выдохнули. В глубине души я боялся, что, покинув тело, шар поведет себя непредсказуемо, например, рванет во все стороны осколками, или еще что похуже. В голове сама собой появилась картинка, как игольчатый шар с визгом летает по двору в погоне за вопящим здоровяком. Помотав головой, я отогнал непрошенные мысли и буднично спросил: «И что это такое?» «Не знаю, господин». «И я не знаю». «А это значит, что придется сдаваться с поличным, отцу Флатиусу. Мне нужны ответы». «Господин, священник не обрадуется, узнав, что мы распотрошили мертвое тело», – осторожно заметил Рикар. «Может, и посохом по голове приложить во имя Создателя?» «Я тоже так думаю, поэтому признаваться придется тебе. А я пока еще поковыряюсь». Рикар обреченно побрел к пещере, а я, отодвинув пульсирующий шар от себя подальше, вновь склонился над многострадальным Нергалом. О приходе священника я узнал еще до того, как тот вышел из пещеры в сопровождении здоровяка. Вопил отец Флатис столь громогласно, что не услышали его разве только в империи. Взглянув на грозно приближающуюся ко мне худую фигуру священника, я пожал плечами и продолжил скрывать очередной шрам. На столе к тому времени лежало уже 3 окровавленных шара с растопырившимися во все стороны иголками. Теперь я возился с крестообразным шрамом на груди Нергала. «Осквернители, да как вы осмелились!» Узрев меня, гневно возопил священник, потрясая посохом. «Остановись немедленно, сын мой! Сие есть грех смертный!» Дождавшись, когда отец Флатис приблизится поближе, я ткнул ножом в шары и, словно не замечая гнева священника, спросил: «А это не грех, святой отец? Я всего лишь избавляю бренные останки несчастного от вот этих милых штуковин. И заметьте, засовывали их туда еще при жизни Нергала. Да и на тело попристально взгляните, здесь тоже поработала рука грешника. Весьма умелая рука, должен заметить». Стоило священнику взглянуть на кучку шаров на столе, как его крик словно отрезало. Изучив пульсирующие шары, старик обратил внимание на вскрытое тело, провел взглядом по изуродованной голове Нергала, поперхнулся. Узрев страшный шрам на пахе, я дал священнику время прийти в себя и продолжал кромсать грудь Нергала. «Создатель милостивый!» – наконец выдавил из себя отец Флатис. «Кто же осмелился на такое богохульство?» «Я это у вас хотел узнать, святой отец», – заметил я, не поворачивая головы. «Судя по всему, эти твари не в диких землях обретаются, а пришли к нам из империи. Есть мысли? Например, очень хочется узнать, что это за шары такие игольчатые?» «Это не шар, сын мой. Обычная сфера из магического стекла, наполненная энергией. Такие можно купить в любой магической лавке столицы», – машинально ответил священник, уже оправившись от поражения. «Не потеряй ты память, ты знал бы это». «Угу. Продолжайте, святой отец», – пробурчал я с интересом, прислушиваясь к словам святого отца. Но сфер с иглами я раньше не видел. Послушно продолжал священник, бесстрашно беря один из шаров в ладонь. Обычно это простая сфера из гладкого стекла. Чем больше размер, тем больше энергии можно заключить внутрь. На такие сферы часто вешаются заклинания, и тогда это уже защитный амулет, который носят при себе, но не внутри тела. Проделать такое с живым человеком может лишь тот, кто отвернулся от Создателя нашего милостивого. Вновь сорвался на крик отец Флатис. «Согласен, святой отец», – поспешил я поддержать разгневанного священника. «А на этих сферах есть наложенные заклинания. Зачем их заключили в тела нергалов?» «Не знаю», – в сердцах рявкнул отец Флатис. «Я лишь священник, а не маг. Только маг сможет определить, есть ли там заклинания. Нам нужно избавить тела этих несчастных от этих мерзостных сфер, перед тем, как возложить их на погребальный костер. Негоже в таком виде представать перед Создателем». «Беру на себя сию тяжкую обязанность», – поддакнул я. Священник покосился на меня, подозревая подвох, но я старательно удерживал на лице благостную мину, дескать, и впрямь негоже отправляться в мир иной в таком неприглядном виде. Но на самом деле мне было глубоко наплевать, в каком обличье окажутся нергалы на суде Создателя. Меня интересовали сферы. Если в этих шарах есть хоть толика энергии, то я буду последним глупцом, если позволю им сгореть в пламени костра. Главное не дать нашему фанатичному старцу разбить их вдребезги. Убедив отца Флатиса, что достойным образом позабочусь о мертвых телах, я с трудом отправил его во свояси и с облегчением вздохнул, лишь когда злобствующий священник скрылся за дверью жилой пристройки. Несмотря на излишнюю, на мой взгляд, фанатичность, святой отец являлся для настоящих источником знаний. «Рикар, распорядись снять трупы с костра. Придется поработать над каждым в отдельности. Считай, что работая на несколько дней вперед, ты обеспечен». Здоровяк буркнул что-то себе под нос и отправился выполнять поручение. Пока я слушал священника, то успел закончить вскрытие грудины нергала и сейчас, поковырявшись внутри, выудил на свет еще одну сферу. Внешне она в точности повторяла своих собратьев и отличалась лишь большим размером, примерно как большое спелое яблоко. Непонятно, как нергалы умудрялись таскать во внутренностях этакого ежа и при этом не истечь кровью. Удивительно. Но провозившись несколько часов с трупами, я не чувствовал ни малейшей брезгливости или чувства тошноты. Словно копание в чужих внутренностях для меня обыденное занятие. Похоже, пребывание в диких землях быстро закалило меня. Ведь еще относительно недавно меня едва не выворачивало при виде мертвецов. Бережно завернув извлеченные сферы в обрывок черного плаща, я дождался здоровяка, и мы вместе пошагали к пещере, не забыв прикрыть останки нергала тем же плащом, после наших изысканий. Труп выглядел искромсанным куском мяса и представлял собой зрелище не для каждого. Пещера встретила нас новой волной тепла и витающим в воздухе запахом жареного мяса. Желудок, напоминая о себе, требовательно заурчал. Сглотнув набежавшую слюну, я поспешил отнести сферы к себе в закуток. Займусь ими позже. Я решил заняться своим магическим талантом вплотную и уже знал, кого заставлю себе помочь в этом деле. Умение использовать свой магический талант требует долгих лет обучения и совершенствования, сын мой, благостно вещал отец Флатис, удобно развалившись на моей кровати. Даже сапоги грязные не снял, святая морда. Поделать с этим было нечего. Злить единственного в диких землях учителя я не хотел. Обидится старче и уйдет, унося с собой все знания. Поэтому, скромно примостившись на краю скамьи, это у себя-то дома, я злобно, скрипя зубами, старательно улыбался и пытался вникнуть в смысл слов святого отца. Привыкнув цветасто изъясняться перед паствой, святой отец перемежал речь витиеватыми выражениями и оборотами, нередко уходил далеко в сторону и начинал объяснять, насколько добр Создатель к своим неразумным детям, раз решил даровать им умение обращаться с магической энергией. Потом внезапно начинал убеждать меня немедленно начать возведение церкви. В такие моменты приходилось мягко, но настойчиво возвращать отца Флатиса к основной цели нашей беседы – как мне научиться управлять своим магическим даром. За прошедшие часы из всего словесного потока святого отца я уяснил для себя несколько важных моментов. По словам священника, в самом начале и церковных послушников, и будущих магов учат относительно одинаково, как в церкви, так и в магической академии. Называется это по-разному, но суть одна. Итак, суть одна и та же – умение высвобождать магическую энергию в виде оформленных заклинаний. А вот со временем пути обучения кардинально расходятся, причем по очень простой причине. Священники и маги обращаются к разным источникам энергии. Обычная магическая энергия словно разлита повсюду в мире, и магу нужно лишь накопить ее, сформировать и исполнить заклинание, после чего цикл можно повторять. Буквально говоря, маг ограничен лишь своей способностью накапливать энергию из окружающего мира и способностью работать с большими объемами магии. Чем мощнее магический талант мага, тем быстрее он может восполнить энергию и тем большими объемами оперировать. Отсюда и разделение на степени. Получается, огненный маг с сильным даром может практически без остановки швыряться огненными шарами, уподобившись извергающемуся вулкану, тогда как маг низшей категории с трудом сможет зажечь свечу, да и то, не чаще одного раза в день. Священники пошли другим путем. При создании заклинаний они используют свою собственную жизненную силу, обращаются внутрь себя, следовательно, ограничены в энергии, и при сотворении магии постоянно рискуют здоровьем и жизнью. С этим утверждением я согласился. Достаточно вспомнить, как задохлик Стефий с кажущейся легкостью прихлопнул заклинанием костяного паука, а затем свалился в продолжительный обморок. Не выдержав, я указал отцу Флатису на этот существенный недостаток. Ведь так и до смерти доколдоваться можно, стоит отдать все без остатка и отправившись прямиком к праотцам. Священник сварливо ответил, что самопожертвование во имя Создателя никогда не бывает напрасным. Возразить я не рискнул и предпочел слушать дальше. Магам подобная участь не грозит. Они не трогают собственные резервы силы, предпочитая использовать даровую энергию, разлитую повсюду. Знай, собирай. Из-за этих существенных различий священники делают упор как можно более эффективном использовании ограниченного количества энергии, тогда как маги учатся способом быстрого накопления энергии в как можно большем количестве. Чем больше сил вложить в заклинание, тем более мощным оно получится. В моем случае, чем больше энергии я смогу вложить в тот или иной предмет, то тем прочнее он станет и тем дольше продержится заклинание. Как оказалось, самый большой сюрприз ожидал меня позднее. Разницей между обычной магией и наполняющей мир и силой Создателя было то, что воспользоваться последней мог любой человек, вне зависимости от своего магического таланта. Стоило вложить толику силы в простенькую молитву, изгоняющую зло, и она превращалась в действенное против нежити заклинание. Священником мог стать любой, так же, как и некромантом, и те, и другие используют для сотворения заклинаний жизненную силу. Причем священник довольствуется лишь силой, дарованной ему Создателем, а некроманты предпочитают выкачивать жизненную силу для заклинаний у других, используя собственные силы лишь в случае крайней нужды. Отсюда и кровавые ритуалы жертвоприношений, позволяющие досуха опустошить жертву, ведь никто добровольно не согласится отдать даже толику своей жизненной силы. К моему сожалению, вдаваться в подробности о магии некромантов отец Флатис не пожелал, буркнув лишь, что это путь, ведущий прямиком в объятия темного. Настаивать я не решился, и беседа плавно перетекла на магические сферы. Несколько веков назад, еще до Великой войны магов, что превратили некогда цветущий край в нынешние дикие земли, многолетние исследования магической академии по поиску сосуда, способного удержать энергию, увенчались успехом. Так на свет появились первые сферы с энергией. Сама по себе такая сфера является лишь хранилищем резервной энергии, но если наложить на нее, к примеру, заклинание воздушного щита, то она становится защитным амулетом, срок службы которого ограничивается лишь запасом энергии в сфере. К тому же, сферу всегда можно наполнить вновь, в любой магической лавке, была бы звонкая монета. Внимательно выслушав объяснение священника, я снова не удержался и задал вопрос. Отец Флатис, в сферах, что мы нашли в теле Нергала, энергия словно пульсирует. Да вы и сами видите, указал я на лежащие рядом шипастые сферы. Отчего это? «Здесь я помочь не могу, сын мой», – степенно ответил священник. «Обычно сферы мягко сияют. Иногда внутри них переливаются световые волны и сполохи пульсирующих сфер. Равно как и со стеклянными иглами я не видел. Но уверенно могу сказать, что в них нет зла». «Радует», – задумчиво протянул я, глядя на сферы. «Значит, можно смело их использовать». «Использовать?» – ехидно рассмеялся священник. «Сын мой, не сочти за грубость, но для тебя эти сферы бесполезны. Высвободить энергию легко, а вот чтобы удержать ее и суметь использовать, требуется недюжинное мастерство. Поговорим об этом позже». Святой отец кряхтя поднялся с кровати. «Пора проверить раненых». «Со временем научусь», – отозвался я и уже в спину уходящего священника поспешно спросил. «Святой отец, благодарю за столь подробные объяснения, но я так и не понял, как мне научиться пользоваться своим даром?» Отец Флатис неохотно остановился и ответил. «Первому, чему обучают недавно поступивших в академию, это как прикоснуться к своему магическому дару. Для начала просто постарайся увидеть разлитую вокруг нас магию». «Увидеть?» – пораженно переспросил я. «Святой отец, как я могу увидеть то, что невидимо?» «Мысленно», – раздраженно рявкнул отец Флатис. «Вокруг нас разлиты энергетические потоки, и раз ты их не видишь, то и разговаривать нечего. Закрой глаза и смотри». Бормоча что-то, сильно напоминающее ругательство, священник ушел, оставив меня наедине с моей рвущейся наружу злостью. Вот вроде и поговорили, и узнал я много, но ведь ничего толком не понял. Ехидный священник, как всегда, напустил туману и испарился. Как он там выразился? «Закрой глаза и смотри». Очень логично. Я тоже могу изречь не менее мудрые слова, например, «Заткни уши и слушай». Проклятие. Стараясь успокоиться, я несколько раз глубоко вздохнул и сосредоточился на услышанном от священника. Большей частью это были лишь общие и до нельзя размытые объяснения, но и из них следовало извлечь максимум пользы. Значит, маги, независимо от своего магического таланта, используют внешние источники энергии, которые, как туманно выразился святой отец, буквально разлиты вокруг нас. Собирают энергию, трансформируют заклинания и высвобождают с тем или иным результатом. Священники и не к ночи помянутые некроманты используют жизненную силу. Священники творят магию, опираясь на собственные запасы внутренних сил. Некроманты же берут все, что под руку попадет, начиная с животных и кончая людьми. Милая практичность. Получается, что разницу между силой Создателя и темной магией это лишь моральные устои. Надо будет уточнить у святого отца. Вот только не сейчас, пора начинать самообучение. Перебравшись на кровать, я поудобнее уселся и выжидательно уставился перед собой. Просидел так добрую четверть часа, напрягая глаза и стараясь узреть энергетические потоки. Ничего. Зато в подробностях рассмотрел стены пещеры и теперь мог точно сказать, сколько на ней трещин, где именно они расположены и в какой рисунок складываются. Не густо. Потерев воспаленные глаза, я решил последовать да нельзя дурацкому совету отца, Флатиса. Просто смежил веки и попытался расслабиться. Следующая четверть часа ознаменовалась лишь тем, что меня начало клонить в сон. Но я стоически боролся с этим позывами и старался увидеть хоть что-то, кроме темноты перед глазами. Когда я уже совсем отчаялся и собирался плюнуть на все и открыть глаза, передо мной возник сверкающий, всеми цветами извивающийся водоворот энергии. Он вращался на расстоянии вытянутой руки, и я благоговейно замер, пораженный буйством красок. От стен, потолка и даже из пола к водовороту тянулись разноцветные нити, энергии и мгновенно вовлекались в бурлящий танец. Красота, которую невозможно описать словами. Не знаю, сколько я так просидел, завороженный, открывшейся мне картиной, никак не меньше часа. Мысли в моей голове текли, подобно ленивой медленной реке. И почему сварливый священник утверждал, что это трудно? Мне потребовалось не больше часа, чтобы добиться успеха. Наконец, решившись, я осторожно протянул дрожащую руку, чтобы дотронуться до этого чуда. «Господин, просыпайтесь!» В мое сознание ворвался ворчливый голос здоровяка, и тяжелая рука бесцеременно потеребила меня за плечо. «А? Что? Где?» Ошалело подскочил я и, продрав сонные глаза, обнаружил, что лежу на холодном полу, в шаге от кровати. «Кто напал?» «Так это был лишь сон?» «Никто не напал, господин!» Буркнул здоровяк, удивленно смотря, как я, постанывая, с трудом поднимаюсь на затекшие ноги. «Скоро восход! А что это вы? Рядом с кроватью спать вздумали?» «Захотелось мне так», — нашелся я с ответом. «Не признаваться же, что как полный дурак сидел с закрытыми глазами до тех пор, пока меня не сморил сон. А ты чего?» «Я ничего, господин», — твердо ответил здоровяк. «А вот вы чего? Пора позаниматься с мечом». «Ох», — застонал я. «Рикар, давай начнем с завтрашнего дня». «Нет». «Пойдемте, господин. Благо, вы уже одеты», — не поддался Рикар и протянул мне миску с водой. Причитая и проклиная свою судьбу, я поплескал в лицо холодной водой и поплелся за здоровяком. Жизнь продолжалась своим чередом, и некоторые вещи оставались неизменными.